«Стать зазнавшейся сволочью?» — с усмешкой спросил Шикамару. «Не то чтобы я так хотел сказать, но, ты мыслишь верно, видишь ли, прошлый мой ученик. В общем, я бы очень не хотел, чтобы ты пошел по тому же пути». «Вы об Орочимару?» Хирузин опустил глаза и протяжно вздохнул. «О нем». Немного помолчав, Хирузин снова улыбнулся. «Ну, как ты уже должен был понять, я собираюсь присмотреть за тобой и обучить по возможности. Твои способности стоит развивать и просиживая в лесу, ты многое упускаешь. Я не планировал этого, но твой случай уникальный, так что...» Шикамару чуть склонил голову на бок и приподнял брови. «Погоди, ты что, предлагаешь мне стать твоим учеником?» Старик снова вздохнул и улыбнулся. «Да, полагаю, что так, ты согласен?» Шикамару чуть призадумался. «Хэмэм, это хорошая возможность. Наверное, стоит согласиться, ведь я ничего не потеряю», — кивнув своим мыслям, Шикамару посмотрел на старика. «Согласен, то есть...» Чуть поклонившись, Шикамару выразил уважение. «Согласен, сенси». Хирузин улыбнулся и похлопал парня по плечу. «Хорошо, очень хорошо. Ну, а теперь мне нужно уходить. Я пришел предупредить тебя, чтобы ты не пытался пройти через этот барьер. У меня нет ключа, а прорваться силой будет очень трудно. Вероятно, защита завязана на родословной. Сюда сможет пройти только родственник Кушины. Даже если ты смог обойти внешний барьер, этот точно не сможешь. Внешний пропускает всех выше ранга Чуунина или обладающих родословной Узумаки. Собственно, он что-то вроде более слабой версии того, что перед тобой. Хотя, как прошел его ты, наталкивает на разные мысли». Шикамару хмуро посмотрел на фуин печати по периметру дома и спросил: «Но, ты же Хокаге, почему у тебя нет доступа? Разве ты не хочешь посмотреть, что внутри?» Хирузин криво усмехнулся и кивнул. «Я бы хотел, но, я обещал сохранить это место для кое-кого, только он и сможет пройти сюда, нарушитель же, столкнется с болезненной отдачей». «Понятно». Вздохнув, Шикамару кивнул и, сжав кулак, слегка поклонился. «Тогда я пойду, учитель». «Хорошо, завтра увидимся». Коротко кивнув, Хирузин тут же исчез, оставив Шикамару в одиночестве. Взглянув на место, где только что стоял Хокаге, Шикамару мысленно усмехнулся. «Учитель, значит». Кто бы мог подумать, переведя взгляд обратно на резиденцию Узумаки, Шикамару решил все же рискнуть и проверить. Может, барьер его и не пропустит, но это хотя бы позволит точно убедиться. Как только Шикамару коснулся едва различимой материи, по его телу тут же прошло разряд. Кха! Всего мгновение, и Шикамару отлетел в сторону, прокатившись по грязи. Наблюдающий со стороны Хирузин только усмехнулся и наконец по-настоящему покинул это место. Как только Шикамару поднялся, он лишь покачал голову и начал отряхиваться от кусков грязи. Какой интересный барьер! Парня довольно сильно ударило током и при этом отбросило ударной волной. Ощущения были очень неприятные, но вполне терпимые. Барьер не пытался убить, а скорее предупредить, что не стоит пытаться пересечь его. Вероятно, даже обычный человек не сильно пострадал бы от отдачи. Максимум несколько переломов и потеря сознания. Шикамару уже легко оправился и, избавившись от грязи, быстро направился домой. Он хотел быстрее отдохнуть, а затем начать свои тренировки с новым учителем. Да и посетить архив в резиденции Хокаге было очень интересно. «Хэмэм, кстати, теперь я могу создать несколько теневых клонов. Это радует. Теперь все станет еще интересней. Стоит еще сходить к Гаю, он частенько бывает в моем ресторанчике, так что найти его будет нетрудно. 8 врат, скорее бы их заполучить». Усмехнувшись, Шикамару покинул барьер и на фоне заката медленно пошагал домой по каменистой дороге. Часть 61. Дни летели один за другим, и в мгновение ока пролетело несколько месяцев. Для Шикамару это время было наполнено тренировками и изучением новых техник. Быть учеником самого Хокаге оказалось очень полезно, даже при том, что старик уделял парню не так уж много времени. На самом деле, Шикамару видел Хокаге не больше нескольких раз в неделю. Хирузин был довольно занят и нечасто мог проверить успехи Шикамару или помочь ему в освоении техник. Но такие времена все же были, хоть и не часто. В остальное же время Шикамару читал разные свитки и изучал недоступные для простых генинов знания в архиве. Ведь теперь одна из его обязанностей была сортировка гор документов, большинство из которых были совершенно неинтересными отчетами. Жаль только, парню не удалось получить доступ к секретным свиткам, это его немного расстраивало. Хотя, если бы он постарался, то был шанс и прочитать их. У Наруто ведь как-то получилось. Шикамару до сих пор задавался вопросом, к как он смог обойти Анбу. Но, даже при все при этом, парень смог многое подчеркнуть, да и работая при помощи теневых клонов может запросто облегчить всю работу. Последнее время Шикамару только на них и полагался. Правда, в отличие от того же Наруто, парню не были доступны такие огромные резервы, даже при том, что он имел родословную Узумаки. Конечно, нынешний запас чакры у парня даже чоунинов обгоняет и довольно близок к уровню Джонина, но до носителя Биджу ему определенно еще далеко. В основном, дни пролетали незаметно. Выучив еще несколько техник и отпраздновав день рождения, Шикамару снова вернулся к делам ресторана. Теперь он мог позволить себе пару клонов, и это во многом помогало. Шикамару был готов к расширению, но проблемы с поставками продуктов его заметно раздражали. Ситуация в стране огня хоть и была стабильной, но разбойники все еще существовали в лице простых людей. Так как сама деревня, по сути, не производит продукцию, то приходилось получать товар с других мест, с других деревень. Правда, пару раз караваны были ограблены, что, конечно же, было проблемно. Убытки – это всегда неприятно, так что Шикамару всерьез задумывался о найме генинов для поддержания безопасности перевозок. В основном, многие держащие свои предприятия в деревнях так и делали. Это еще хорошо, что отступники не были заинтересованы в срыве таких дел. На защиту от них денег не напасешься, задание минимум Б-ранга – дорогостоящее удовольствие для простых торговцев. Разбираясь с очередным отчетом, Шикамару протяжно выдохнул и закурил сигарету. Парень сидел в небольшом кабинете, не особо украшенном, но и не пустым. В кабинете был широкий письменный стол, заставленный бумагами, а также несколькими свитками и пепельницей, изрядно заполненной пеплом и окурками. Недалеко от стола стоял книжный шкаф, а на стене висела парочка картин. Сам же Шикамару располагался на мягком кресле. Закинув ноги на стол и выдохнув дым, парень недовольно сказал: «Не нравится мне это. Этот ублюдок Гата создает много проблем. Слишком уж он завышает проценты на морскую торговлю. Сначала корабль из страны меда подвергся грабежу, а теперь еще и завышенный налог. Этот ублюдок играет со смертью. КХМ, благо с поставщиком в стране чая вышло все удачно. Это позволит расширить ассортимент». Выдохнув дым, Шикамару усмехнулся. «Никогда не подумал бы, что стану вести такие дела. Хотя, признаться, риски довольно большие». Последнее время Шикамару начал вести торговые дела не только для своего ресторана, но и для расширения рынка деревни. Это оказалось прибыльно и приносит значительный доход. Просто, опять же, дело это рисковое и можно знатно прогореть из-за типов вроде Гата. Вакуум власти стран и скрытых селений сказывается полностью. Да и будучи шестилетним пацаном, сделки заключать еще тот геморрой. Благо он был шиноби, и техника перевоплощения решала многие неурядицы. Ладно, пора вылезать из этой конуры. Я хотел сегодня поговорить с Гаем. Вроде как он наконец вернулся с задания, разложив бумаги по своим местам. Шикамару поднялся с места и медленно вышел из кабинета. Пройдя по не очень длинному коридорчику, парень вышел на кухню, в которой работала парочка его клонов и неприметный старик-повар. Коротко кивнув ему, Шикамару вышел в главный зал, заполненный почти десятком человек. Помещение ресторанчика было довольно значительным. 10 столов и мест почти на 30 человек, множество блюд и богатое меню. К тому же цены не кусались, а сам продукт был совершенной новинкой не только для деревни Скрытого Листа, но и вообще для всего мира. В прошлом Шикамару попробовал многое, и перенести это сюда было разумным решением, к тому же очень простым. Ведь для готовки не нужны знания инженера или еще что-то подобное. К сожалению, многое перенести он не мог, так как просто не знал ингредиентов. То же касалось многих технологий. Конечно, в некоторых вещах он был уверен, просто сейчас для этого было не время. С приятным звоном колокольчика Шикамару покинул ресторанчик и вышел на оживленную улицу Канахи. Ресторанчик располагался близ центра деревни, так что здесь всегда было очень людно. Раз Шикамару хотел встретиться с Майта Гаем, то был лишь один способ – посетить его тренировку. Этот странный тип постоянно тренируется и зачастую очень жестко. Только иногда он выходит в свет, либо на задание, либо на очередной спор с Какаши. Но и тогда все заканчивается тренировкой. Шикамару уже не раз видел этих двоих в своем ресторане, и зачастую все кончается одинаково. Конечно, только в том случае, если проигрывает сам Гай. Он очень любит давать себе ужасные наказания за проигрыш. Хотя, Шикамару обычно восхищался этим его духом и серьезностью к тренировкам. Он и сам потренироваться любил, просто не до такой степени, Меру он тоже соблюдал. Он уже как-то раз переборщил с утяжелителями, так что относится к этому теперь более разумно. Еще вчера Шикамару видел Гая в резиденции Хокаге, после того, как тот выполнил задание Эранга, так что сейчас тот наверняка дома. Поэтому, без особой торопливости Шикамару быстро достиг нужного места. Остановившись возле большого дома с широким внутренним двориком и небольшим дадзё неподалеку, Шикамару сразу же постучал в дверь. Дом у Гая был вполне обычный для деревни Листа, причем он был на окраине селения. Правда, от этого было только лучше. Свежий воздух и тишина очень помогали в тренировках, Шикамару это не понаслышке знал. Хаймэм не отвечает. Может, тренируется, хотя, кто знает. Постучав еще раз, Шикамару невольно вспомнил тренировку с Эйви, точнее последнюю тренировку. В тот раз девушка была как обычно спокойной, точнее пыталась быть такой. Все же Шикамару умеет выводить из себя, но при этом она была заметно мягче и действительно пытался помочь. Правда, к тому моменту это уже было не так важно. Шикамару неплохо овладел тайдзюцу и вполне сносно держался с ней в бою. Сейчас же, вспомнив эту прекрасную блондиночку, парень невольно улыбнулся. Сейчас она, наверное, на миссии. Думаю, стоит как-нибудь встретиться с ней. Ну, вчера я обещал ей на помощь с метанием кунаев, так что это неплохой шанс. В тот раз она ушла довольно быстро, и я даже не успел спасибо сказать. Собравшись постучать еще раз, Шикамару вдруг остановился, поймав краем уха знакомый звук. Кто-то бежал, причем довольно быстро. Спустя пару секунд, с обратной стороны двери раздался щелчок, и дверь открыл высокий мужчина в зеленом комбинезоне и оранжевых чулках в полоску. Майта Гай, он был одет, как и всегда, только без своего жилета Чуунина. Густые брови и прическа под горшок, ну и конечно же его знаменитая яркая улыбка. Гай даже еще не успел увидеть, кто перед ним, как довольно улыбнулся и поздоровался. Аво, привет, парень, ты заблудился или ты ко мне? Я к вам, Гай-сенсей, хотел сразиться. Шикамару сжал кулак и слегка поклонился. О, мужчина удивленно расширил глаза и оценивающе прошелся взглядом по Шикамару. Хаймэм, вижу, ты не так просто. Где покупал утяжелители? Если у того старого мошенника из квартала Абурами, то выброси их, пока не стало поздно. Мужчина снова призадумался, поглаживая свой подбородок. Хаймэм, погоди-ка, ты сказал сразиться? Ну, да. Говорят, вы сильнейший в деревне мастер тайдзюцу, даже учитель о вас хорошо отзывается. Так что я хотел продемонстрировать вам свои способности и получить вашу оценку, Гай-сенсей. Часть 62. Как только речь зашла о тайдзюцу, у Гая тут же заблестели глаза, после чего он сделал пару быстрых шагов к Шикамару и громко сказал, ударив себя в грудь: «Ха, ты пришел в нужное место, парень. Этот легендарный зеленый зверь Канохи – непревзойденный мастер тайдзюцу». Затем Гай чуть опустил свой сверкающий взгляд и спросил: «Кстати, а кто тебе сказал обо мне, что за учитель? И вообще, как тебя зовут? Откуда ты?» Такому странному поведению юноша, конечно, не особо удивился, но все же Майта Гай и вправду был необычным человеком. Шикамару немного вздохнул и с улыбкой ответил: «Я Шикамару Нара, а мой учитель». Но парень не успел договорить как, был тут же перебит. «Ха, Нара, неужто ты сын Шикаку?» «Ну, да, понятно». Словно что-то перебирая в памяти, мужчина часто кивал, а затем наконец спросил: «Ну, так что ты хотел, КХМ?» «Ну я же говорил уже, я хотел». «Точно, ты же хотел драться». Гай рассмеялся и, махнув рукой, быстро начал идти в дом. «Пойдем». Шикамару посмотрел вслед Гаю и, покачав головой, пробормотал: «Вообще-то я хотел, ну, ладно». Затем мысленно добавил: «Он и вправду довольно эксцентричный, но это даже забавно. Старик третий обычно напоминает строго инструктора, а Иви вообще постоянно молчала и только делала недовольные лица. Отец так вообще уже 2 месяца на миссе с дядей Чузей, хоть какое-то разнообразие». Задвинув за собой дверь, Шикамару быстро проследовал за Гаем, попутно разглядывая убранство дома. Но особенного тут ничего не было. По крайней мере, парень ожидал чего-то необычного, но, как оказалось, зря. Гай, судя по всему, следил за чистотой, так что жилье было очень ухоженным. Пройдя мимо небольшой кухни, двое быстро вышли на задний двор, и уже там Шикамару открылся удивительный вид. Полностью вытоптанная твердая земля, а также десятки гантелей, штанг, гири, куча разного железа для тренировок. В принципе, чего-то подобного он уже ожидал. Пройдя через парочку деревянных манекенов, Мурен Джан, с явными сколами и трещинами, Гай, не останавливаясь, прошел дальше на свободную площадку. Совсем рядом было уже дадзё, и вероятно, оно тоже принадлежало этому мастеру тайцзюцу. Но туда они не прошли и просто остановились на свободной полянке, где также травы почти не было. Это напоминало самый обычный полигон для тренировок шиноби, которых Шикамару повидал уже немало. Остановившись здесь, Гай развернулся и с той же яркой улыбкой сказал: «Я видел твои руки и твой взгляд, ты определенно знаешь толк в хороших тренировках. Ну, определенно до тебя мне далековато». Мысленно усмехнувшись, Шикамару коротко кивнул: «Я тренируюсь в тайцзюцу довольно часто, мне нравится и ниндзюцу, просто у тай есть свой особый шарм». «Ха-ха-ха, с этим я согласен». Гай широко улыбнулся и спросил: «Ладно, ты вроде говорил о спарринге, ну вообще, я хотел показать вам свои навыки и надеялся на парочку советов». «Хэмэм». Гай обвел Шикамару оценивающим взглядом, а затем резко сорвался с места. Парень тут же отреагировал, все же скорость мужчины была не так уж быстро. Было нетрудно понять, что это всего лишь проверка. Для простого генина это было бы очень трудно, но Шикамару давно превзошел подобный уровень, так что, уйдя с траектории удара, парень нанес удар кулаком в сторону Майта Гая. Мужчина удовлетворенно улыбнулся и просто увел ладонью удар парня в сторону, и мгновенно переместился за спину Шикамару. В этот раз парень даже не успел ничего понять, как ладонь Гая была у него уже рядом с шеей. Чуть усмехнувшись, Шикамару покачал головой: «Я сдаюсь». Гай засмеялся и похлопал парня по плечу: «Очень хорошо, парень, твоя реакция впечатляет, а сила удара очень даже достойная. Думаю, без утяжелителей ты сможешь показать даже лучший результат. На тебе же примерно 50 килограмм?» Шикамару шокированно моргнул, а затем быстро кивнул: «Да, 53, если быть точным, это мой предел, с которым я могу выдерживать нагрузки без последствий». Гай довольно кивнул: «Да, это хорошо. Сколько тебе лет?» 6. Гай изменился в лице и, пораженно склонив туловище, уставился в лицо Шикамару: «Ты верно шутишь? 6 лет». Затем мужчина резко поднялся и пробормотал: «Хотя, вроде как у Шикаку появился сын где-то в то время. КХМ, ну и дети пошли». Снова вернув взгляд на Шикамару, Гай вздохнул и похлопал парня по плечу: «Да, ты очень талантлив. Пожалуй, только один мой друг был способен на что-то такое в твоем возрасте». Шикамару вопросительно приподнял брови: «Вы о Какаши Хатаке, вашем вечном сопернике?» «Да, в конце концов, как у меня мог бы оказать соперник хуже?» «Погоди-ка». Гай чуть прищурился и спросил: «А откуда ты знаешь про моего вечного соперника, паренек?» «Ну так, кто об этом не знает?» Шикамару состроил непонимающее выражение и сказал: «По-моему, все в деревне в курсе». «Ха, наверное, ты прав. Ну, ты должен знать, что побеждаю сейчас я. Как-никак наш счет уже 36-35, причем в мою пользу». Шикамару закивал, а затем спросил: «Случайте, Гай-сан, а можно вопрос?» «Да, конечно, спрашивай все, что хочешь. Юное поколение, интересующееся тайцзюцу, ну как я могу отказать? Сила юности пылает в каждом из нас. Я просто обязан поддерживать юных ниндзя. Кто, если не я?» Шикамару улыбнулся и сразу же спросил: «Это касается одной легендарной техники – 8 небесных врат». Когда Гай услышал слова Шикамару, то он тут же изменился в лице и удивленно спросил: «8 врат, откуда ты о них знаешь?» «Ну?» Парень чуть задумался, а затем ответил: «Я узнал о легендарном мастере тайцзюцу, который использовал 8 небесных врат и смог победить несколько очень сильных шиноби. Я был впечатлен, а когда узнал его имя, в общем, это был ваш отец Гай-сан, и я хотел бы научиться этой удивительной технике». Гай слегка замер и сразу же заметил серьезный взгляд парня. История его отца была не новость в деревне, просто о ней мало кто знал по-настоящему. Но когда этот парень назвал его отца легендарным мастером тайцзюцу, у Гая слегка потеплело на душе, и мужчина чуть прослезился. Но Гай быстро взял себя в руки и, смахнув слезинки, серьезно сказал: «Я понял, о чем ты. Но ты должен знать, 8 небесных врат очень трудная и опасная запретная техника. Только сильный и натренированный шиноби способен овладеть ей». Шикамару хмуро кивнул и серьезно сказал: «Я понимаю, Гай-сенсей, поэтому я и пришел к вам, в надежде, что вы обучите меня этой легендарной технике, если я смогу пройти ваш тест или как-то докажу свою силу». Гай снова обвел парня оценивающим взглядом и медленно кивнул: «Тогда посмотрим, на что ты способен. Покажи мне свою силу юности». Часть 63. Тренировка с Гаем затянулась. Возвращался Шикамару домой уже после заката, еле передвигая ноги и совершенно не думая ни о чем. Даже на это сил уже не хватало, он просто полз домой как зомби, не разбирая дороги. На его лице было обычное безразличное выражение, без каких-либо эмоций. Все наивные представления о жестких тренировках Майта Гая были развеяны сегодня. Как же он ошибался. В реальности все оказалось намного ужаснее, чем в манге или аниме, или даже из сплетен других шиноби, которые ему удалось услышать. Истина оказалась таковой, что Гай вправду не тренируется, а просто издевается над собственным организмом. Это совершенно новая форма мазохизма. Даже мазохисты бы содрогнулись от этого издевательства. Даже привычный к болезненным и выматывающим тренировкам Шикамару еле смог выдержать это. Уже несколько месяцев, планируя встречу с Гаем, Шикамару даже не сомневался в своих силах, выносливости и выдержке. Но, как оказалось, этого было недостаточно. Даже Хирузин не проводил чего-то подобного. Старик обычно учил парня контролю и правильному использованию чакры, а также печатям и верному их применению. Пожалуй, старик третий учил Шикамару тому, в чем был сам очень хорошо. Все же, если кто скажет, что Хирузин плох в контроле, то этим людям стоит посмотреть на его учеников. Все трое настоящие монстры мира шиноби. Ладно, Цунади со своими супергенами Синджу и Узумаки. Да и Орочимару провел очень много экспериментов над собой. Но что касается Джирай, разве он не самый обычный человек, с неизвестного клана? Да, он определенно тот случай, когда бесклановый многое достигает, прямо как его ученик Минато, ставший четвертым Хокаге. Поэтому, в компетентности третьего не стоило сомневаться, и говорить, что он не строгий учитель, Шикамару просто не мог. Но после встречи с Гаем, все те заучивания наизусть разных последовательностей печати без Шарингана было даже и не утомительное, а вполне себе интересно. Ведь по сравнению с часами однотипных упражнений на выносливость от Гая, это вообще ничто. Черт, я помираю. Только Шикамару собирался сделать шаг, как вдруг запнулся о камень. Ну, ай. Запнувшись о камень, Шикамару пролетел пару метров, собрав всю грязь по пути. Лежа лицом вниз и дыша пылью, парень неосознанно вспомнил эти однотипные упражнения на руках от Гая. Скривившись, Шикамару начал медленно подниматься с земли, попутно задумываясь, а стоит ли вообще вставать, ведь отдохнуть можно и здесь. Вздохнув и покачав головой, Шикамару тяжело поднялся. Все же спать где-то в подворотне он пока не решался, так что пришлось продолжать путь. Гай, вероятно, решил вымотать его настолько, чтобы у Шикамару остались только силы пойти домой, а уж думать о восьми вратах. Сейчас ему точно было не до этого. К несчастью, это только начало. Майта Гай уже распланировал целый список тестов, где один был хуже другого. Шикамару даже и не представлял, что его ждет впереди. Путь к восьми небесным вратам оказался труднее, чем казалось. Не обращая внимания на грязную одежду и лицо, Шикамару продолжил ползти домой. Но, в этот раз дорога в клан была не такой простой, как обычно. Проходя через квартал Яманака, Шикамару напрямую вышел к клану Нара, но сегодня на привычной безлюдной дороге в этот вечер стояла неподвижная фигура. Два дня назад, клан Яманака. В этот день Эйви наконец вернулась с долгого задания из страны Волн. Заметно прибавив в силе за последний год, девушка старалась выполнять задания выше рангом. Ей в клане уже не раз говорили, что девушка вполне может попытаться сдать экзамен на Джонина. Но Эйви хотела не этого, она хотела напрямую попасть в Анбу, в самый элитный и сильный отряд шиноби деревни. Это была ее мечта еще со времен Академии, вот только недавно все изменилось. Если бы не это, то уже совсем скоро девушка бы начала новую жизнь в Анбу. Как-то раз, на очередной тренировке с Шикамару, с парнем, который ей очень не нравился, случился странный инцидент. Шикамару решил закончить все раньше условленного договора, что было довольно удивительно. Эйви тренировалась с ним около недели, и ее раздражение постепенно начало пропадать. Все же она проиграла и должна была это признать, да и Шикамару с тех пор хоть и вел себя нагло, но не настолько. Эйви даже уже начала серьезно относиться к этим тренировкам. Раньше ей было непросто найти того, с кем можно провести бой и отточить навыки. Девушка была не очень общительная, и только несколько людей в клане говорили с ней, сама же она никогда не настаивала и никого не просила. Вот только этот парень совершенно не оставил ей выбора, когда победил. Более того, каждый раз он действовал вообще не спрашивая ее мнения, то он хотел спарринг, то метание сюрикенов, то тренировка ниндзюцу. Эта наглость раздражала Эйви, но она быстро привыкла. Только вот, сделке пришел конец, а Шикамару даже не явился сказать об этом, просто послав вместо себя Чоуджи. Иви сама не понимал почему, но это ее еще больше раздражало, чем дурацкие насмешки этого парня. Сидя на заднем дворе своего дома, девушка смотрела на медленно плывущие облака и по какой-то причине грустила. На самом деле было не так уж плохо. Может, я его чем-то обидела? Нет, думаю, его вообще невозможно обидеть. Со вздохом Иви покачала головой и откинулась назад. Ее золотистые волосы мягко рассыпались по зеленой траве, и она тут же тихо закрыла глаза. Казалось бы, в прошлом она даже и не задумывалась, как важно иметь друзей. Она любила проводить время с сыном, так как не имела ни сестры, ни семьи. Но девочка теперь поступила в академию и не часто показывается. Поэтому Иви сейчас чувствовала себя в полном одиночестве. Даже желание тренироваться отпало, и поступление в отряд Анбу было уже не такой желанной мечтой. Интересно, как там Ина? Она, наверное, проводит много времени с... Как только у девушки на лице появилась улыбка, она вдруг нахмурила брови. Из чего вообще такие мысли? Снова присев, девушка напряженно задумалась. Хэймэм, но тогда почему я больше не ощущаю той неприязни? Он очень странный. Выглядит как ребенок, но буквально любое его действие как у взрослого. Неужели все в клане Нара такие? Это так странно. Эх, ладно, не хочу я больше думать об этом. Быстро покачал головой, и Иви резко встала и затянула пояс кимоно. Отбросив все ненужные мысли, девушка принялась к тренировкам. Она хотела перестать думать об этом, стать собой прошлой. Но именно в этот момент дверь, ведущая на задний двор, раздвинулась, так что Иви отвлеклась. «Ха, старшая сестра, как ты?» На пороге показалась милая девочка и тут же замахала рукой. Ина радостно улыбнулась и быстро побежала к Иви. Обняв ее, Ина закрыла глаза и промурлыкала. «Наконец ты вернулась, без тебя было так скучно». Чуть отстранившись, девочка ухмыльнулась и гордо сказал: «Кстати, я наконец научилась попадать в цель кунаим. Я же говорила, что смогу». Иви чуть улыбнулась и слегка взъерошила короткие волосы Ина. «Ты молодец, ты моя лучшая ученица. Я в тебе не сомневалась. Ну, вообще-то, меня научил этому Шикамару. Он показал мне пару трюков. Ах, он такой классный». Часть 64. Когда Ина упомянула Шикамару, Иви чуть усмехнулась. «Да, как по мне, он совсем обычный. Да и его внешность не особо то. Эй». Ина нахмурила свои бровки и недовольно сказала: «Я знаю, что он тебе не нравится, но мне вот нравится, так что не говори так». Иви засмеялась и слегка взъерошила волосы Ина. «Ты такая милая девочка, а он то знает об этом, ну». Ина слегка замялась, а потом слегка надувшись пробормотал: «Он постоянно уходит, и я не могу поговорить с ним даже. Во время перемен он тоже куда-то девается с этим своим Чоуджи. После того, как мы перестали проводить вместе время, мне удается нечасто поговорить с ним. Чоуджи сказал, что у него есть какая-то работа в резиденции Хокаге». Иви слегка удивилась и спросила: «Что еще за работа? Разве он еще не маловат для этого?» «Ну, я не знаю», Ина пожала плечами. «Чоуджи любит болтать, но когда я спрашиваю о Шикамару, он всегда уходи от темы. Мне это не нравится. Я думала, мы стали друзьями после всего». «Хэймэм, неудивительно, этого парня, наверное, только тренировки интересовали. Сомневаюсь, что он даже имена наши запомнил». Иви почему-то отвернулась и с недовольным лицом продолжила тренировку. Ина наморщила лоб и тихо сказала: «Это неправда, ты и сама знаешь, что он не такой». Девочка резко развернулась и быстро убежала, не сказав больше ни словам. Проследив за быстро удаляющейся Ина, Иви сразу же ощутила легкий укол вины. Она не хотела ее обидеть, но почему-то все вышло так. «Зря я так, он и вправду не так плох, и что вообще на меня нашло? Эх». Покачав головой, Иви решила извиниться перед Ина позже. Да и у нее появилось желание поговорить с Шикамару, обсудить, почему это он решил закончить все раньше и почему теперь еще и избегает Ина. «Ну, не то чтобы я так уж хочу его увидеть. Может, хоть это поднимет ей настроение». Сама не заметив, девушка неожиданно для себя улыбнулась. Так или иначе, она просто не могла признать для себя, что хоть Шикамару и был раздражающим, но он уже стал для нее другом. Так что Ина только подтолкнула ее к встрече с ним, поэтому настроение девушки даже улучшилось. Тем же вечером в Конохе произошла неожиданная для Шикамару встреча. В тени зданий, когда солнце уже зашло за горизонт и деревню освещали только яркие звезды и луна, в одном из кварталов Яманака, прямо посреди улицы появился человек. Он тут же привлек внимание Шикамару. Атмосфера сразу же стала необычной, Тихий ветер поднял несколько листьев в воздух, а одинокий котенок скрылся в тени квартала, сверкнув напоследок своими янтарными глазами. Таким образом, бесшумный квартал накрыла гнетущая тишина. Уставший до этого Шикамару, как только увидел расплывчатый силуэт вдалеке, вдруг стал серьезным. Не его способности, а скорее инстинкты заставили парня очнуться от усталости, и его взгляд медленно сфокусировался на темном силуэте. Шикамару четко чувствовал, что некто перед ним очень опасен. Когда же зрение прояснилось, он точно понял, что нисколько не ошибся. В 10 метрах от него, не особо скрытый в тени, стоял высокий мужчина. Хотя, скорее это был уже старик. Но, разумеется, будь он обычным стариком, Шикамару даже бы и внимания на него не обратил. Этот же, был очень особенным. Шикамару сразу же узнал его, он просто не мог не узнать. Старик с тростью, с обмотанной бинтами рукой и головой. Бинты покрывали абсолютно всю его правую руку и правую часть лица. Его холодный взгляд и заметный шрам на подбородке не оставили Шикамару сомнений в его личности. Шимура Данза. Вот черт, какой неподходящий момент, хоть Шикамару и чувствовал опасность, но виду не подал. Он точно знал, одно малейшее проявление страха не скроется от взгляда этого старика. Страх будет первым, что заставит его задуматься. Ведь Шикамару даже и не должен знать, кто перед ним. Глава скрытой организации Корня был не такой уж знаменитой личностью. Простой 6-летний Генин даже имени его слышать не должен был, не говоря уже и об его лице, информация о котором, разумеется, должна была быть уже давно стерта. Конечно, Шикамару и не мог вести себя как невинный дурачок, поэтому он еще больше наморщил лоб и громко спросил: «Кто вы?» Данза совершенно не изменился в лице и спокойно ответил: «Я Шимура Данза, старейшина деревни». «Понятно». Шикамару кивнул и замолчал. Он четко понимал, что Данза здесь не просто так прогуливается. Определенно, он здесь из-за него. Поэтому парень решил сразу перейти к делу. «Старший, вы ведь здесь не просто так проходили». Шикамару вытащил руки из карманов и спокойно спросил: «И что же понадобилось от меня, старейшине?» Взгляд Данза уже давно оценил парня перед собой. Это была первая их встреча, и хоть он был наслышан об этом мальчишке, но все же слегка удивился. Он неплохо держится, действительно талант клана Нара. Данза удивлялся не множеству ссадин, свидетельствующих о тяжелых тренировках, а именно поведению Шикамару. Сила шиноби естественно важна, вот только в силе Шикамару он не сомневался. Для шиноби было также очень важно держать себя в руках и не показывать истинных эмоций. С этим этот мальчишка вполне справлялся. И это при том, что тому было всего 6 лет. Действительно особый случай. Данза не мог прочитать его, но все же заметил некоторую нервозность на лице парня. Но это было естественно, лицо и аура Данза всегда влияло таким образом на всех. Мало кто мог оставаться спокойным, когда перед тобой кто-то настолько серьезным, оценивает тебя ледяным взглядом словно инструмент. Шикамару понимал, что у старика Шаринган, поэтому он был настороже. Но, естественно, он даже не пытался взаимодействовать с чакрой. Он не только сейчас был слишком уставшим, но и просто был бессилен что-то сделать. Сейчас он был словно кролик, попавшийся льву, и побег невозможен. Тихий темный переулок, разве может место для убийства быть лучше? Естественно, Данза не собирался убивать Шикамару, более того, он скорее бы защитил его от убийц. Именно поэтому сегодня он здесь. Когда Шикамару задал свой ожидаемый вопрос, Данза, не раздумывая, ответил: «Я пришел поговорить с тобой о твоих способностях. Ты мог не знать, но я не обычный старейшина. В деревне я отвечаю за скрытую безопасность всего селения. И вы так просто говорите мне об этом?» «Естественно». У Данза слегка приподнял уголок губ. «Ты рано или поздно станешь джонином деревни. Ты так или иначе узнаешь о корне. Даже некоторые чуунины знают об этом. Это не такая уж тайна. Хотя, в библиотеке, в которой ты проводишь много времени, об этом, конечно же, ничего нет. Хэймэм знает даже, где я бываю». «Ну, это естественно», не заостряя на этом внимание, Шикамару спросил: «Тогда, какое я имею к этому отношение? Я ведь простой ученик Академии». Часть 65. Когда Шикамару задал очередной вопрос, Данза слегка стукнул тростью по земле и ответил: «Не принижай свои способности, я уже знаю, что ты получил протектор Генина. То, что ты остался в Академии, мне также понятно. Ты обладаешь уникальными способностями, поэтому естественно, что я должен был встретиться с тобой и сделать тебе предложение». Шикамару настороженно нахмурился и продолжил молча слушать. Судя по словам старика, Он кое-что знает о его силах. В этот же момент Дан застал медленно продвигаться вперед в сторону парня. Хоть Хирузин и пытается скрыть многое от тебя, кое-что он скрыть не смог. Остановившись в паре метров от Шикамару, Данза отпустил трость и медленно начал доставать что-то из-за пазухи. Трость же неподвижно стояла, словно была прибита к земле. Такой фокус Шикамару не удивил, он был куда больше заинтересован в том, что медленно вытянул Данза из своей одежды. Как только Шикамару увидел этот предмет, то не удержавшись мысленно выругался. Черт, вот эта промашка. Данза достал маленькую кость. Именно такие кости Шикамару частенько использовал во время тренировок. Чаще всего он закапывал их, но похоже это не помогло, и Данза как-то смог достать одну, а может и больше. Не всегда можно было просчитать, сколько костей было утрачено, так что потеря одной-двух была ожидаема. Полагаю, это твое. Старик протянул ладонь с маленькой косточкой в сторону Шикамару. Дистальная фаланга указательного пальца. Похоже, ты обронил. Шикамару лишь криво усмехнулся и принял кость. Значит, вы догадались, похоже, я был неаккуратен. Ты прав, скрыть свой дар было, может, отчасти и глупо, но в этом тоже был смысл. Но, в деревне достаточно моих глаз и ушей. Это был вопрос времени, когда бы я узнал о тебе и твоем даре. Убрав кость в карман, Шикамару хмуро спросил: «И что теперь?» «Да ничего». Данза снова вернул руку на трость и также спокойно сказал: «Шикацумьяку большая редкость, даже для клана Кагуя, которые способны его получить. Поэтому, я пришел, чтобы пригласить тебя в корень. С твоим умом и способностями, я уверен, что ты станешь очень сильным шиноби деревни, а в обучении сильных шиноби я имею большой опыт. Скоро пройдет стандартный набор клановых ниндзя в корень, и из твоего клана тоже должен поступить кандидат. Вполне может быть, что им окажешься ты. А я могу отказаться?» — вопросительно приподнял бровь Шикамару. Старик лично пришел к нему, это было очень необычно. Данза коротко кивнул. «Естественно, Хирузин присматривает за тобой, так что я не могу просто забрать тебя. Просто я должен предупредить тебя, мальчик. Если ты стремишься к силе, то в корне тебе самое место. Если хочешь знаний, то в корне их намного больше, чем в архиве Хокаге. Он не даст тебе того, что мог бы дать я, так что тебе стоит». И именно в этот момент послышался хриплый голос со стороны: «Я думаю, ему стоит пойти домой. Время уже позднее». Шикамару и Данза мгновенно повернули головы в сторону голоса. В 10 метрах в стороне, в тени стоял силуэт. Как только оба повернулись к нему, мужчина вышел из тени. Шикамару уже знал, кто это, он просто не мог спутать голос, да и Данза, вероятно, тоже сразу все понял, потому что только Хирузин мог заставить так скривиться этого старейшину. «Хирузин». Данза чуть кивнул вышедшему на лунный свет Хокаге. Сам же третий чуть улыбнулся в ответ. «Данза, а я все ждал, когда ты явишься к пареньку. Разве твои люди не передали тебе, что не стоит следить за ним?» Ситуация сразу стала довольно напряженной, из-за чего Шикамару слегка поморщился. Хирузин выглядел настолько дружелюбно, что это даже не вязалось с ситуацией, а вот Данза напротив. Прибытие Хокаге его, похоже, немного расстроило. «Ты же знаешь, я не мог упустить такой талант из виду. Да и ты сам понимаешь, что такому, как он, в корне будет намного лучше и безопасней. Его способности уникальны, и развивать их важная задача деревни». «Согласен», — Хирузин чуть кивнул. «Но я думаю, Шикамару сам сделает выбор, без нашей с тобой помощи». Данза хмыкнул и, коротко кивнув Хирузину, бросил напоследок взгляд на Шикамару и медленно начал уходить. У старика в голове вертелись еще мысли. Хоть Хирузин и сказал о выборе Шикамару, но сам уже успел протянуть к нему руки. Теперь у Данза было мало шансов завербовать парня, он уже это понимал, идя сюда. Поэтому, пройдя пару метров, Данза чуть повернул голову и серьезно сказал: «Шикамару Нара, ты гений, но запомни, если ты используешь свои силы против деревни, это плохо для тебя кончится. Корень всегда наблюдает». Закончив со своими предупреждениями, немного смахивающими на угрозу, Данза тут же бесследно исчез, оставив после себя несколько парящих на ветру листьев. Шикамару сразу же облегченно выдохнул. В прошлой жизни он был закален в трудностях, но даже так, этот старик заставил его знатно понервничать. Хотя, его угроза Шикамару немного позабавила. Переведя взгляд на Хокаге, тот сразу же улыбнулся. Не принимая его слова близко к сердцу, Данза немного, ну, скажем так, он старается на благо деревни, хоть и своими методами. Что до остального, то обсудим это позже, время уже позднее. От этих слов Шикамару невольно ухмыльнулся. Либо Хирузин был и вправду слеп, либо был слишком мягкосердечен. Для вождя оба эти качества, хоть и по отдельности, были худшим недостатком. Конечно, в своей улыбке Шикамару не показал истинных эмоций. Все же у Хирузина были и хорошие стороны, да и борьба с Данзой и его искоренение было делом не из простых. Не говоря уже о старой дружбе этих двоих, Хирузин слишком запустил этот сорняк, теперь его нельзя вырвать без вреда для дерева. Поэтому, все что сейчас мог Хирузин, это уживаться в одной деревне с Данза. Для привыкшего вырывать сорняки Шикамару такой взгляд был провальным, но он старику не учитель. Это было бы глупо и бессмысленно. Все что сейчас он мог, это продолжать учиться и повышать силу. Каким бы ни был мир, всегда все решает сила. Мир Шиноби не исключение. Распрощавшись с Хокаге, Шикамару наконец смог спокойно вернуться домой. Выслушав очередной выговор матери о своих долгих прогулках, парень поужинал и отправился спать. Лишь коснувшись подушки, Шикамару сразу же провалился в сон. Этот трудный день наконец был окончен. В это же время, в скрытой части деревни Листа, подход Хирузина Сарутоби к правлению деревни был действительно необычным. Даже после покушения на него Данза, тот не только не получил наказание, но даже корень не был расформирован. Конечно, этому старейшина не был удивлен, это было вполне в духе Хирузина. Еще одна раздражающая его черта. Теперь же Данза был по-настоящему удивлен, оказалось, что он всерьез решил присматривать за мальчишкой, что определенно все усложняло. Он и не думал, что после такого провала с Орочимару, третий вообще осмелится взяться кого-то обучать. Часть 66. Войдя в огромный темный зал, Данза спокойно прошел по длинному деревянному мосту. Шум его шагов и стук трости разносился эхом во все стороны, отражаясь от стен. Это было самым привычным звуком в этом месте. Обычно только Данза, не беспокоясь ни о чем, нарушал тишину. Любой же член корня Анбу действовал как можно тише и незаметней. Это было одно из важных правил организации. Когда Данза прошел весь путь к концу моста, он открыл большие ворота и не спеша вошел внутрь. Прямо за этими воротами был еще один огромный коридор, с десятками пронумерованных дверей. В конце коридора располагалась небольшая дверца, без каких-то опознавательных знаков, к которой Данзай направлялся. Войдя в знакомый кабинет, старик сразу же расположился за большим столом, на мягком кресле. Этот письменный стол располагался в середине просторного и пустого зала. Все, что там было, это один шкаф, заставленный свитками, и статуя человеческого размера, голова которой не имела волосы и обладала совершенно плоскими чертами лица. Казалось бы, что это обычная скульптура, но на самом деле, она имела кое-какие уникальные особенности. Огромное количество фуин-печатей по всему телу статуи были хоть слабо выражены, но все же заметны. Она являлась очень важным предметом для Данза. Письменный стол старика был аккуратно обставлен. С одной стороны было несколько свитков, с другой пара чернильниц, а в середине небольшая стопка пергамента. Как только старик уселся за стол, в то же мгновение перед ним промелькнула вспышка и перед Данза появилась высокая девушка в маске. У этой маски было несколько отметин и небольшой разрез глаз. По форме она напоминала морду волка, а все, что можно было разглядеть за ней, это два ярких фиолетовых глаза. У девушки были также два клинка за спиной и стандартная одежда шиноби корня, которую было трудно различить из-за темного плаща, покрывающий почти все тело, даже закрывая серые волосы девушки. Как только она появилась, Данза развернул один из свиток на краю стола и спокойно сказал: «Юэра, тебе удалось что-то выяснить?» Девушка, не вставая с колена и не поднимая головы, спокойным тоном ответила: «Нет, Орочимару полностью замел следы. Все, что нам удалось найти, это пару свитков с расчетами. Даже оборудование полностью исчезло». «Хэмэм, ясно». Старик чуть кивнул. «Он свое дело знает». После своих слов, Данза надолго замолчал, осматривая свиток. Примерно через минуту он снова заговорил. «Ладно, все это ожидаемо». Отложив свиток, Данза слегка нахмурился. «Юэра, прикажи шестому отряду начать слежку за Учиха Шисуи. Они единственные, у кого наибольший шанс остаться незамеченными. Но, пускай также будут осторожны. Этот ниндзя может быть еще опаснее, чем раньше. Что касается твоего задания», чуть призадумавшись, старик кивнул. «Отправляйся в Кири и найди клан Кагуя. В последние годы они часто меняют свое местоположение, но они никогда не покидают территорию страны Тумана. Попытайся найти экземпляр одного из их представителей, желательно, чтобы он обладал улучшенным геномом Шикацумику. Конечно, это будет почти невозможно. Если все так и выйдет, то раздобудь просто одного из их людей. Выясни всю информацию, какую сможешь, а затем приведи его ко мне. Постарайся выбрать полезного и знающего, вроде старейшины, и сохрани его разум целым. Если не сможешь выпытать что-то, Сун здесь справится. Хотя, можешь взять его с собой на этот случай. Поняла, девушка коротко кивнула и поднялась. Как раз в этот момент Данзе еще добавил. И еще, отзови Шинру от наблюдения за Шикамару, сейчас в этом нет необходимости. Поняла, еще раз мотнув головой, женщина по имени Юэра тут же исчезла, оставив Данзе в тихом одиночестве. Старик сразу же вернулся, хмурый взгляд к столу, и взял очередной свиток, которых было еще немало. Отчетов накопилось достаточно, так что Данзе приступил к ознакомлению. Ситуация с Шикамару изменилась, так что он пока решил не вмешиваться в это. Ему было четко понятно, что взять в корень парня почти невозможно. Развернув свиток, Данзе недовольно пробормотал: «Джинчоурики». Продолжив читать свиток, Данзе остался в своем кабинете еще на многие часы. На следующий день Шикамару поднялся как обычно в самую рань и быстро разобрался с завтраком, умыванием и тренировкой. Закончив здесь и создав парочку клонов, парень отправил их в ресторан, а сам направился в резиденцию Хокаге. Он хотел немного поучить техники, а еще обсудить с Хокаге проблему под названием Данзе. Вчера на это времени не было. Да, какой чудесный день. Спокойно идя по своему кварталу, Шикамару наслаждался свежим воздухом и легким пасмурным ветерком. Собирался дождь, что было не очень-то часто для Конохи. Но, подобная погода была у парня самой любимой. Так что было неудивительно, что его настроение было даже лучше, чем обычно. Да и утренняя тренировка придала ему много энергии. Шикамару сегодня планировал использовать несколько клонов для обучения, так что день ожидался замечательным. Как раз в тот момент, когда Шикамару снова перевел глаза на дорогу, его взгляд уловил кое-кого знакомого. Прямо в его сторону медленно вышагивал невысокий светловолосый паренек. Шикамару мгновенно узнал этого блондинчика с необычными полосками в виде усов. Наруто был уж очень заметен, хотя проходящие мимо него люди бросали на паренька не очень-то радушные взгляды. Но Наруто, похоже, привык их не замечать, так что он опустил голову и медленно шагал прямо навстречу Шикамару. Шикамару сразу же ухмыльнулся и отправился навстречу Наруто, попутно вспоминая их недавнюю встречу. Около 4 месяцев назад Шикамару проводил очередную тренировку, как собственно и всегда. Но в этот раз кое-что отличалось. Парень немного опоздал из-за кое-каких проблем с Чоуджи. Толстяк немного простудился, так что Шикамару в этот раз отправился на тренировку один, после того как навестил друга и принес ему немного лечебных трав, что было немного лишним. Мать Чоуджи уже давно обо все позаботилась. В общем, закончив к обеду, Шикамару решил сходить на незнакомый полигон и пометать сюрикены там. Так уж вышло, что именно там он и повстречал знаменитого Наруто Узумаки. Хотя пока что не особо знаменитого. Правда, Шикамару это и не волновало, он был и без того рад этой встрече. Когда парень подошел к тренировочной площадке и облегченно выдохнул, то его взгляд неосознанно скользнул в бок, где он тут же заметил одинокого парня. Хэймэм, это же. Заметив светлые волосы, Шикамару сразу же начал кое-что подозревать. Нечасто в деревне можно было встретить людей с такими волосами. Но пока делать выводы было рано, так что Шикамару решил убедиться точно. Часть 67. В это же время Наруто избивал большой обмотанный рисовой соломой пень. Что было удивительно, в деревне обычно таких было не очень-то много. Чаще всего шиноби просто отрабатывали удары на деревьях или живых целях. Ну, и в редких случаях это были камни или что потверже. Благодаря чакре и физической энергии, тела у ниндзя заметно отличались, так что они были способны буквально ломать деревья и камни ногами. Вот только Наруто был пока не настолько силен, чтобы крушить скалы. Это был просто обычный мальчуган, с вполне обычной силой удара. Вообще, у Шикамару и самого был такой тренажер дома, правда немного поменьше. Хотя, соломы там уже не было, а само дерево оказалось в печальном состоянии. Не спеша подойдя к Наруто, Шикамару еще больше убеждался в своей правоте. Голос был очень уж похож на голос того самого Джинчоурики Девятихвостого, который он когда-то слышал в своем прошлом мире. Парень бил пень и иногда считал удары, комментируя свои действия. «Получай». И еще, жесткие глухие хлопки от ударов были едва слышны, но даже так Шикамару мог сделать некоторые выводы. Удар у Наруто был вполне ничего, для ребенка. Остановившись в метре от блондина, Шикамару улыбнулся и крикнул: «Бери ниже». Наруто вдруг остановился и опустил занесенную для удара ногу, а затем медленно развернулся. «Что? Ты? Ты кто?» «Я Шикамару, Шикамару Нара». Парень спокойно подошел к пню и постучал по соломе пару раз. «Хэймэм, неплохо. Я уже и забыл, какая она на ощупь. Тебе стоит бить ниже. С твоим ростом ты вряд ли попадешь по голове взрослого, так что лучше целиться в печень, ну или чутко пониже. Да и целиться в голову на самом деле не всегда разумно. Уж поверь, я познал это на болезненном опыте». Ухмыльнувшись, Шикамару спросил: «Тебя как звать?» Наруто заметно изменился в лице. Похоже, для него было очень удивительно, что с ним просто так заговорил кто-то, да и не выражал стандартной ненависти, как остальные жители. Шикамару выглядел довольно веселым и открытым парнем. Он прямо располагал других на общение с ним. «Я Наруто Узумаки», — парень ответил довольно неуверенно, совсем не так, как ожидал Шикамару. Видать, он встретил еще того Наруто, который пока не начал бороться с угнетением, а был самым обычным непонимающим ребенком. Если так, то это было даже немного опасно. Одно неверное слово или действие могут как-то повлиять на мировоззрение юного Узумаки. Вроде как третий в свое время повлиял на желание пацана стать Хокаге. Шикамару был не прочь обзавестись таким ценным союзником, но кто знает, как это общение повлияет на парня. «Хэймэм, ну, думаю, хуже быть не должно, если я перекинусь с ним парой слов». Вообще, Шикамару с самого начала планировал эту встречу. Просто он не думал, что это случится так скоро. Было довольно неожиданно, что Наруто станет тренироваться в этом возрасте самостоятельно. Шикамару не хотел, чтобы все вышло мило и по-доброму, а скорее надеялся, что все перерастет в нечто неприятное, вроде спора или драки. Соперничество повышает дух и дает мотивацию расти дальше, так что у Шикамару были на это свои мысли. Раз парень пока еще не стал хулиганьем, размазывающим краску на лице третьего, то можно было его немного взбодрить. Взглянув на одно задание в списке, Шикамару мог только усмехнуться. Похоже, этот вариант единственный. Демон Лис. В отличие от других заданий, в этом было целых три пути выполнения. 1. Поддержать Наруто Узумаки. 2. Проигнорировать. 3. Причинить вред. Раз о поддержке речи и быть не могло, так как поддержка может повлиять на характер парня, что может вылиться уже не в того Наруто, который пытался доказать всем, что они не правы, а скорее в Наруто, у которого появился бы друг, чье мнение ему может быть более важным. Такое раннее признание кардинально может повлиять на будущее. Если так произойдет, то Шикамару может, несомненно, обзавестись не просто союзником, а кем-то еще преданней, вот только для него это было уже лишнее. Он не особо-то хотел канон соблюдать, вот только канонная ситуация может быть полезна. Влияние Наруто на Саске может создать массу интересных ситуаций, вроде ухода Саске из Конохи или еще чего-нибудь. Да и ситуация с хвостатыми также интересна. Ну, а игнорирование паренька было уже невозможно, так что осталось только одно. Как раз то, в чем Шикамару был уверен с самого начала. Как бы он ни хотел, на все свелось к этому варианту. Хотя и награда была неплоха, эликсир укрепления мышц — достойная награда за такое простецкое дело. Вот только у Шикамару были сомнения, как же причинить Наруто вред. Когда паренек представился, Шикамару уже быстро все обдумал, поэтому сразу же кивнул. «Приятно познакомиться, Наруто, ты вполне неплохо бьешь. Как насчет помахать кулаками? Я, между прочим, кое-что смыслю в тайдзюцу. Могу показать тебе парочку трюков». Наруто, недолго думая, кивнул, на что Шикамару ухмыльнулся и встал в стойку. «Извиняй, парень, но парочка синяков тебе обеспечена». Когда Наруто принял стойку, Шикамару тут же сорвался с места. Он двигался на вполне обычной скорости, так что за ней даже Наруто мог поспевать. Вот только парень определенно вообще не смыслил ничего в тайдзюцу. Было сразу видно, что он никогда не дрался. Он даже в стойку не смог нормально встать. Вероятно, все, что он мог, это просто отрабатывать удары. Поэтому было нетрудно понять результат этого легкого противостояния. Когда Шикамару приблизился к юному Джинчуурике, тот даже среагировать не успел, как кулак противника приземлился ему прямо в живот. Наруто тут же согнулся, словно спичка, и отлетел на метр, завалившись на бок, начав громко кашлять. Шикамару уже остановился и виновато улыбнулся. Бить детей, да еще и совершенно не владеющих боевыми навыками, было слегка неприятно. Хоть удар и был ужасно слабым, этого было все равно достаточно для простого мальчишки. Но это было необходимо. Парень мог пригодиться для прохода через барьер или еще чего, так что такое начало было только первым шагом. Да и Шикамару Наруто не особо-то нравился. Может, судьба у него была и трудной, вот только в мире были люди и с более худшей участью. Несомненно, Наруто не признавали и ненавидели, но разве ему так уж тяжело жилось? Он имел жилье, еду, а также был, вероятно, защищен третьим Хокаге. К тому же, разве он был хоть раз серьезно наказан за все свои проступки? Парня всегда оберегали, в этом сомнений нет. К тому же, он имел очень хорошую генетику от обоих родителей. Ну и конечно же Биджу внутри себя, который помог ему увеличить запасы чакры. Поэтому, говорить о том, что его жизнь была так уж ужасна, это сильно преувеличенное мнение. Грустные моменты с одиноким парнем на качели заставляли пустить слезу, но стоит смотреть на вещи разумно. Наруто живет вполне сносно. Определенно, в некоторых вещах Шикамару его понимал. Грызть объедки на помойке и драться за еду – такой себе опыт. Презрение и ненависть во взглядах людей – запросто. В прошлом мире Шикамару подобное было на каждом шагу. Часть 68. В общем, Наруто – идеальный главный герой, не особо смышленый, но с супергенетикой. Забавно, но на этом акцент часто не делали в аниме, а наоборот, говорили о парне как о неудачнике, будто бы он самый невезучий и вообще слабак, не способный ни на что. Интересный неудачник, обладающий генами Узумаки, отцом Каге, Биджу и гением-учителем, хоть и извращенцем. Это еще не говоря о том, что он избран судьбой и является реинкарнацией Ашуры, прямого потомка мудреца шести путей, который в свою очередь произошел еще от более сильного монстра. К тому же, Шикамару также не забыл, как Наруто обещал установить мир и покончить с войнами. Но что в итоге? Он так и не исполнил мечту Джирайи. Система Шиноби, как и была, так и осталась. Любопытно, не эту ли он систему защищал в той битве с Кагуей, ту самую систему, которая привела к этому кругу ненависти. Главная проблема Наруто – это его невозможность трезво оценивать вещи. Ведь он просто даже и не знал, как установить мир, а мог только говорить об этом. Весь этот бред про дружбу, любовь, понимание – просто чушь. В мире, где есть победитель и проигравший, будет и любовь, и ненависть, ведь это нормально. Ненормально вечно убивать друг друга. Желание стать авторитарным вождем только на словах звучит гордо и достойно. Он хотел изменить мир, но просто был не способен на это. Из-за тех самых комплексов, раскрытых на острове Черепахи, Наруто и стремился к этому посту, стремился к этому признанию. Ведь где-то там внутри, он все еще неуверенный в себе и слабый мальчишка, жалеющий признания. Да и когда он стал Каге, что в итоге? Наруто просто остановился в развитии, будто достиг конца своей жизни. Прирос к креслу Хокаге и медленно старел. Да и развивался ли он вообще? С самой первой главы этой истории пацан все тот же, совершенно не вырос из себя и все так же орал на каждом углу про свою мечту. Несомненно, у паренька и положительные стороны есть, вот только толку от них в реальном и жестоком мире Шиноби просто нет. Точнее, эти его положительные черты никак уж не делали его избранным судьбой, способным установить мир во всем мире. Наруто обрел силу, вот только без мозгов мира без войн не построишь. Без жестокости и хладнокровия спокойствия мирным людям не видать. Хаширама тому четкое доказательство. Так уж вышло, что взгляды Саски с его революцией для Шикамару были намного ближе и выглядели они куда реальней. Парень покинул деревню и пытался достичь своей цели, жил самостоятельно и шел только вперед. Да, его юношеский максимализм мог раздражать, но разве это не нормально для молодого парня? Как еще мог бы вести себя подросток в 12-13 лет, с такой-то детской травмой? В аниме Саски был очень живым и проработанным персонажем, и те, кто называл его истеричкой, меняющим мнение, просто кучка дураков. Менять свои взгляды совершенно нормально, ненормально быть неразвивающимся тормозом, зацикленным на чем-то одном и кричащим на каждом углу глупости, не говоря уже о вере в бредовые вещи. Наруто не развивался, а вот Саски не единожды вырос из себя прошлого. Касательно революции, той самой, которая должна была принести мир во всем мире, это был действительно вариант, способный повлиять на что-то. Как раз то, на что Наруто избранный просто был не способен. Именно поэтому мир в конченном итоге остался тот же, с той же системой. Ведь без решительности и тех черт, которыми обладал Саски, осуществить эту революцию было невозможно. Саски действительно предлагал разумный метод, чтобы свергнуть политику скрытых деревень, по вине которой умерли столько людей, столько его близких. Пожалуй, это как раз то, чего Наруто было никогда не понять. Ха, что-то я снова ушел от темы. Вот как обычно. Хотя, вспоминая все те имена на надгробных плитах, я все больше осознаю, что нужно что-то делать. Иначе все будет еще хуже. Вздохнув и отмахнувшись от всех мыслей, Шикамару решил вести себя с Наруто как прежде, но в этот раз использовать кое-какой козырь. Все же он не только рассчитывал задание выполнить, было еще важнее дельце. Подойдя к уже более или менее пришедшему в норму парню, Шикамару разочарованно покачал головой. «Слабоват ты, Наруто. Твои родители были бы точно недовольны этими успехами». Парень сразу же скривился, а уже через мгновение пораженно поднял взгляд. «Ты знаешь моих родителей, ау?» Шикамару удивленно изогнул бровь. «А ты не знаешь?» Наруто, как и ожидалось, сразу же оправился и быстро подбежал к Шикамару с расспросами. «Скажи, кто они? Как их звали? Откуда ты их знаешь?» Шикамару раздраженно нахмурился и сильно похлопал Наруто по плечу. «Успокойся ты. Тебе не говорили, что ты слишком болтливый. Извини, не говорили». Шикамару сразу же виновато вздохнул. «Ну да, ты ведь мало с кем говоришь. Послушай». Встретившись глазами с блондином, Шикамару быстро посмотрел по сторонам, а затем серьезно сказал. «Я знаю достаточно и о твоих родителях, и почему все так обращаются с тобой, парень. Но запомни, если я тебе что и скажу, ты никогда об этом даже думать вслух не станешь. Любой наш разговор тайна, о которой не должен знать никто, ни твои самые близкие друзья, если они вдруг у тебя появятся, ни даже сам третий Хокаге». «Я понятно говорю?» Наруто быстро кивнул. «Да, поклянись». Наруто, недолго думая, серьезно кивнул. Я клянусь. Ну да, надеюсь». Мысленно Шикамару уже все решил, даже без этих клятв. Все же Наруто был ему нужен, так что клятва так, просто серьезности ради.